Глава 17. Взять под контроль. «Идиоты! Козлы! Лузеры!» Сержант Чолнар, что есть дури, пнул письменный стол. Главный атрибут бюрократа аж подпрыгнул. «Бараны! Дебилы! Чтоб вас!» В душе клокочет ярость. Ярость и злость на этот забытый богом бацел, а также на высшее командование флота. Старый, покрытый пылью письменный стол, отчаянно скрипит, стучит дверцами, брякает выдвижными ящиками, но держится. «Чтоб вам пусто было!» Чолнар с размаху двинул кулаком по столу. Столешница прогнулась, красивая лакировка пошла трещинами, но выдержала. Чолнар перевел дух. Сильные эмоции, подобно пороху, ярко вспыхивают, но быстро сгорают. Не зря психологи советуют не держать гнев в себе, а дать ему возможность выйти наружу. Ох, не зря. Чолнар, тяжело дыша, взгромоздился на покореженный стол. Подчиняться приказам сверху не сахар. Всякие бывали. И глупые, и откровенно идиотские, непонятные, смешные даже. Но приказ, который пришел сегодня утром, побил все рекорды. Выпускать пар – давняя и очень полезная привычка. Сержант Чолнар спустился в разгромленную аппаратную и дал волю чувствам. Старый письменный стол доблестно перенес побои. Только помялся малость, да столешница из некогда ровной стала похожа на поверхность свалки, сплошь в кратерах. Зато злость отпустила, а ярость поостыла. Чолнар поднялся на ноги. Как бы то ни было, а приказ придется выполнять. Чолнар вышел в коридор. Эмма и разгрузка с боеприпасами аккуратно сложена на полу возле стены. Нельзя же просто так оставлять. Чолнар подобрал оружие и амуницию. Хоть специальный сейф заводи. «Отделение, внимание!» Чолнар включил общий канал связи. «Личному составу, свободному от нарядов и караула, собраться в кабинете мэра. Срочно!» Чолнар, едва произнеся последнее слово, вырубил связь. Отвечать на недоуменные вопросы подчиненных страсть как не хочется. А, впрочем, все равно придется. Космические пехотинцы – народ дисциплинированный. Не прошло и 5 минут, как в кабинете мэра за длинным столом расселось ровно 10 человек. Еще 2 бойцов несут караул, то есть сидят в шельме, и контролируют центральную площадь Бацела. Что творится на окраинах города, ведает один великий создатель. Чолнар, даже не пытаясь выглядеть спокойным и сосредоточенным, окинул взглядом свое воинство. Вот уже 3-й день, как 3-е отделение 25-го взвода сидит в Бацеле, однако пехотинцы по-прежнему ходят в брониках и не снимают их даже на ночь. Да чего уж там. Чолнар и сам предпочитает не расставаться с броней даже в пределах мэрии, которая стараниями подчиненных превращена в опорный пункт, в маленький форт на вражеской территории. Господи, как не хочется говорить. А придется. «Сегодня ночью», едва не хрипя от натуги, заговорил Чолнар. «Командование первого ударного флота приняло решение развернуть на Дайзен-2». Чолнар с трудом сглотнул. «Полномасштабную контрпартизанскую войну. 3-му отделению 25-го взвода приказано остаться в Бацеле в качестве гарнизона. Меня лично назначили комендантом Бацела». Чолнар с тревогой окинул подчиненных взглядом. Первая реакция такая, как и следовало ожидать. Удивление и непонимание. «Наша задача – взять под контроль местное население, то есть переписать его и выдать хоть какие-нибудь удостоверения личности. Сформировать местную администрацию, раскрыть и ликвидировать движение сопротивления. Отдельно и особо от нас требуют не допускать контактов между местным населением и партизанами, Другая, не менее важная задача – запустить в работу фосфорный рудник и завод по переработке руды. Это бред какой-то. Челнар тяжело опустился в кресло. Всего-то и делов. 12 человек против 6000. Или один космический пехотинец на 500 аборигенов. Подчиненные встретили приказ командования гробовым молчанием. Только удивленно поглядывали друг на друга и пожимали плечами. «Командир!» Рядовой Суран, словно школьник в классе, поднял руку. «Это что, шутка такая?» «Ты видишь на мне клоунский колпак или намалеванную душой улыбку?» Челнар печально глянул на подчиненного. «Нет». Осторожно, словно ожидая подвоха, ответил суслик. «Вот и я не вижу ничего смешного». Господи, жалкое зрелище. Подчиненные, космические пехотинцы, профессиональные солдаты, крутые мужики, в конце концов, понурили головы. «Шатун». Челнар перевел взгляд на младшего сержанта. «Что там, аборигены, нам наследство оставили?» «Ничего», — Шатун развел руками. «Мэрия разграблена полностью. Аборигены унесли все маломальски ценное, начиная с электронных рабочих столов и вплоть до туалетной бумаги». «Информацию по населению, какие-нибудь бумаги, бланки, хоть что-нибудь осталось?» «Ничего. Никаких списков, архивов, абсолютно ничего. Я специально пытался найти хоть что-нибудь». «Из принципа. Даже в мусоросборнике покопался. Голяк полнейший. Как я понимаю, аборигены не просто разграбили мэрию, а целенаправленно уничтожили все, что только может способствовать воссозданию местной администрации». Челнар печально вздохнул. Чего и следовало ожидать. Аборигены очень хорошо подготовились к приходу первого ударного. Сколько человек живет в Бацеле, кто из них коренной житель, а кто пришлый, бог его знает. И как в таких условиях налаживать управление? Подчиненные смотрят на Челнара с сочувствием и пониманием. Это радует. «Все не так плохо». Обрывая тягостное молчание, заговорил Челнар. «Вместе с приказом о назначении командование передало мне всю информацию об Ацеле, которая только была в архивах Министерства колоний. До бунта местная администрация старательно собирала информацию и регулярно отсылала ее номерам. Понимаю, имеющиеся в нашем распоряжении данные устарели лет на 5, но это лучше, чем вообще ничего». «Итак», — Челнар стукнул кулаком по столу, — «ставлю боевую задачу. Во-первых, требуется раздобыть хоть какую-нибудь оргтехнику для ведения документации. Придется пройтись по домам и изъять все электронные рабочие столы, компьютеры, краски, альбомы и прочее, что только сумеем найти. Во-вторых, нужно будет пройтись по известным адресам и найти всех, кого только сможем, из местной администрации и руководства рудника и завода. Для выполнения обоих задач приказываю разделиться на 3 команды, по 3 человека в каждой. 10-й останется в здании мэрии в качестве постоянного дежурного. На себя я беру Утуса Ковжина, который должен быть мэром Бацела. Вопросы?» Челнар выразительно посмотрел на подчиненных. «Командир, это же грабеж получается?» Неуверенно возразил Ключ, водитель БМП. «Откровенный и неприкрытый», — легко согласился Челнар. «Если кто забыл или вообще не знал, напоминаю. Первая космическая десантная дивизия создана для уничтожения, так что в трюмах нашего Нутана вряд ли найдется хотя бы с десяток электронных столов и полевая типография с запасами красок и бумаги». Пристыженный Ключ умолк. Новых вопросов или возражений не последовало. И слава богу, подчиненные гремя стульями разошлись. Каким бы безумным ни был бы приказ командования флота, но его все равно придется выполнить. Челнар, держа автомат на изготовку, настороженно посмотрел по сторонам. Бацел как был, так и остался вражеским городом, лишь слегка покоренным. Смерть может поджидать за любым углом. Впору передвигаться по улицам перекатами, взаимно прикрывая друг друга и ожидая автоматную очередь в спину. Но это уже слишком. Не стоит показывать аборигенам собственный страх. Но выходить на улицы без броника Челнар и сам не решился, и подчиненных не стал неволить. Утуз Ковжин должен жить на Маниакеевской улице, что находится недалеко от центральной площади Бацела. Да, Маниакеевская улица не для простых смертных. Челнар окинул взглядом фасады и двери. Пусть дома на ней одноэтажные, но, судя по позолоченным номерам и фигурным ручкам, живут здесь далеко не самые бедные аборигены. Возле каждого дома узкий палисадник, а на стенах ящики с цветами. Наверное, это и есть роскошь и богатство по местным меркам. На вежливый стук в дверь с номером 28 никто не отозвался. Чего и следовало ожидать. Челнар грубо долбанул пару раз прикладом. Подействовало. Не прошло и минуты, как дверь открылась, а на пороге показался невысокий абориген с кругленьким брюшком и обвислыми щечками. Челнар грубо отпихнул хозяина в сторону и вошел в дом. Противно чувствовать себя оккупантом, но что поделаешь. Элементарной вежливости аборигены не понимают. «Вы... Нилс Васанич Ковжин, 7281 года рождения». Челнар навис над аборигеном, словно скала. «Да, наверное». Абориген нервно забегал глазками и побледнел. «Вы мэр Бацела?» «Нет, никак нет». Утуз Ковжин энергично затряс вторым подбородком. «Вы были мэром Бацела в 7343 году. «Да, нет, я давно на пенсии, к тому же». «Неважно». Челнар грубо оборвал трусливый лепет Утуза Ковжина. «Как комендант города Бацел я назначаю вас мэром». «Почему я?» В ужасе воскликнул Утуз Ковжин. «Я старый, больной человек». «Неважно, шнурок, суслик». Челнар повернулся к подчиненным. «Обыскать помещение. А с вами?» Челнар вновь глянул на Утуза Ковжина. «Мы пройдем в мэрию, где вы собственноручно составите список местной администрации, а также руководство завода и рудника со всеми фамилиями и адресами». «Я не могу!» Утуз Ковжина рухнул на колени. «Пощадите!» Абориген на грани истерики. Утуз Ковжин мелко трясется и обильно потеет. А иначе... Челнар демонстративно приставил автомат ко лбу Утуза Ковжина. «Я расстреляю вас здесь и сейчас за противодействие властям». Утуз Ковжин онемел от страха. В прихожую из большой комнаты напротив заглянула немолодая женщина в расшитом зеленом халате. В глазах хозяйки дома читается ничем не прикрытый ужас. «Так вы будете сотрудничать?» — миролюбиво спросил Челнар. «Да», — обреченно ответил Утуз Ковжин. «Вот и ладненько». Челнар поднял автомат стволом вверх. «Забирайтесь». В доме новоявленного мэра удалось отыскать электронный стол во вполне приличном состоянии. Древний ноутбук с поцарапанной крышкой, несколько альбомов и детские краски. Челнар прихватил Утуза Ковжина, вернулся в мэрию. За 10 минут некогда бойкий и упитанный Утуз Ковжин постарел лет на 20. Зато быстро раскололся и убитым голосом назвал имена руководителей города, рудника и завода. Жалко, конечно, старика, Ну а как иначе можно собрать местную администрацию? На альбомном листе Чолнар лично нарисовал самый первый приказ комендатуры с требованием к местным жителям явиться в мэрию и встать на учет. Но 4 часа пролетело вхолостую, а на центральной площади так никто и не появился. Пришлось вновь собрать всех местных руководителей в кабинете мэра. Чолнар демонстративно положил на стол автомат и поклялся великим создателем, что если через полчаса регистрация не начнется, то он лично отправится на станцию жизнеобеспечения и в прямом смысле перекроет кислород. Не на шутку напуганные администраторы разбежались по городу. Жестоко. Но какой смысл обманывать самого себя? Сработало ведь. Через 15 минут возле мэрии показался первый местный житель. На радостях Чолнар решил лично его зарегистрировать. На первом этаже в вестибюле мэрии на скорую руку организовали место для приема граждан. На почти новеньком столе, конфискованном из дома у Туса Мессира, директора фосфорного рудника, Чолнар включил электронный стол и приготовился записывать. «Имя, фамилия, отчество», – строгим голосом произнес Чолнар. «Нак Гетвакич Олбан», – охотно ответил абориген. «Год и место рождения». 7277 год по официальному летоисчислению. Планета Мирэм Федерации Мирэма. Чолнар удивленно поднял глаза. Высокий и тощий утус Олбан похож на крысу. На старую хитрую крысу, которая много чего повидала на своем веку и которую электронной мышеловкой с детектором писка не поймать. Маленькие невзрачные глазки так и бегают из стороны в сторону. Такое впечатление, будто утус Олбан в любой момент готов получить по шее и тут же заныть плаксивым голосом. «Так вы что, не местный?» – сообразил Чолнар. «Так точно, Витус, начальник». Утус Олбан льстиво улыбнулся. «Эмигрант 3-й категории. Вот уже 35 лет как отбыл назначенный судом наказание и отправлен на постоянное место жительства в город Бацел». На бывшем заключенном мешком висит старый, застиранный до невозможности рабочий комбинезон бледно-синего цвета. Из-под распахнутого ворота выступает некогда белая рубашка далеко не первой свежести. Да, нелегко пришлось бывшему жителю метрополии среди аборигенов. «Витус, начальник». Утус Олбан склонился над столом и перешел на драматический шепот. «Как сознательный гражданин Федерации Мирэма, я готов оказать вам полнейшее содействие по восстановлению конституционного порядка на свалке». Чолнар выпрямился на стуле. Местная крыса рвется во власть. «Мне не хватает начальника полиции. Возьметесь?» Прямо в лоб предложил Чолнар. «Да я! Да мы!» Утус Олбан задохнулся от радости. «Да все, что в моих силах!» «Еще 10 человек найдете?» «Да что вы! Хоть 20! Если бы вы только знали, сколько здесь наших!» Чолнар кивнул. «Каких именно наших, лучше не уточнять!» «Отлично!» Чолнар снова застучал пальцами по электронному столу. «Сейчас я вам выдам удостоверение о регистрации, а также удостоверение начальника полиции. Вы будете подчиняться мне лично. Найдете еще 20 человек и займите здание полиции. Все ясно?» «Как свет божий!» Свежеиспеченный начальник полиции прослезился от радости. «А когда вы дадите мне автомат?» «Всему свое время, уважаемый, всему свое время», — неопределенно пообещал Чолнар. На конфискованном принтере Чолнар распечатал 2 листа и заверил их своей подписью. Филькины грамоты, если разобраться, но выбирать не приходится. Однако утус Олбан с превеликой радостью и религиозным благоговением принял цветные листочки, еще только не расцеловал их. Неудивительно. Челнар мысленно плюнул через левое плечо. Сосланные на свалку осужденные редко добиваются хоть какого-то признания среди аборигенов. Оно и понятно. Иммигранты третьей категории по жизни неудачники. Гораздо чаще они обречены до конца дней своих таскать навоз на свинофермах, махать кайлом на рудниках, чистить выгребные ямы и выполнять прочую, особо грязную и особо мерзкую работу. А тут одному из них представилась великолепная возможность стать самой крутой лягушкой в здешнем болоте. Ясно дело, хоть к гадалке не ходи, бывший зэк не будет пользоваться среди аборигенов ни уважением, ни почетом, ни признанием. Вон как глаза горят. Больше всего новоявленному начальнику полиции хочется заполучить в свои руки автомат и поквитаться с многочисленными обидчиками. Впрочем, какая разница? Челнар тяжело вздохнул. Эту войну, это сражение, первый ударный все равно проиграл. Когда именно высшее командование признает сей прискорбный факт, вопрос времени. «Витус начальник?» Утус Олбан свернул листочки и бережно спрятал их во внутренний карман задрипанного комбинезона. «Разрешите довести до вашего сведения важную разведывательную информацию?» Челнар напрягся. «Эта шавка еще что-то знает?» «Да, слушаю вас», – вежливо произнес Челнар. «Совершенно случайно, подслушав разговор Туманха и Афрона возле выгребной ямы на ферме вышеуказанного Туманха, я узнал о существовании восточной части Северного Плоскогорья партизанской базы номер 4, которая является тайной базой вооруженного отряда аборигенов». «А это уже интересно». Челнар быстро вывел на электронный рабочий стол карту Северного Плоскогорья. «Где именно находится партизанская база, указать можете?» «К сожалению, нет». Утус Олбан даже огорчился. «Из разговора вышеуказанных Туманха и Афрона я узнал, что вышеуказанная база находится в 20 километрах в западном направлении от поселения Восточная Труба, а также в 8 километрах в северном направлении от Большого Излома». В глазах бывшего уголовника засверкало торжество. Челнар быстро записал сообщение у Туса Олбана. Правда или нет, пусть разведка разбирается. Но, скорее всего, правда. Чтобы так мастерски сыграть цыплячью месть, нужно быть или великим артистом, или бывший зэк действительно что-то слышал. Если так и дальше пойдет, то аборигены будут не просто презирать местную полицию, а люто ненавидеть. «Только прошу вас», – испуганно воскликнул Утус Олбан. «Не волнуйтесь, ваше ценное сообщение останется строго между нами», – медовым голосом заверил Челнар. «А теперь вам пора приступить к исполнению ваших непосредственных обязанностей. Как только сформируете штаб полиции, немедленно обратитесь ко мне». «Да, да, конечно». Утус Олбан поднялся из-за стола. «Разрешите откланяться, Витус начальник». «Всего доброго». Едва за бывшим уголовником закрылась входная дверь, Челнар облегченно выдохнул. «Мечты, мечты. Как было бы здорово взять эти Филькины грамоты, да затолкать их в глотку этому самому начальнику полиции. С такими помощниками первый ударный не имеет права не проиграть войну. И как же тяжело общаться с ничтожествами, которые мнут себя великими». Худо-бедно, со скрипом и стонами, местная администрация начала работу. Пока Челнар разбирался с начальником полиции, к зданию мэрии подтянулось сразу 5 человек. Как выяснилось чуть позже, работники станции жизнеобеспечения и ветровой электростанции, которая снабжает Бацел энергией. Ну, конечно, аборигены прекрасно понимают, что без электричества и воздуха космические пехотинцы еще могут обойтись, а вот мирные жители нет. В вестибюль мэрии, пугливо приоткрыв дверь, вошел второй по счету местный житель. На аборигене все тот же рабочий комбинезон, но на этот раз напыщенного синего цвета, без грязных разводов и тщательно отутюженный. «Прошу вас, присаживайтесь». Чолнар показал на стул возле стола. Чолнар вставил в принтер чистый лист. Впереди уйма работы. Нужно зарегистрировать еще 6000 местных жителей, а бумаги на всех не хватит. Чолнар печально вздохнул. Опять придется выкручиваться и грабить местных жителей. «Да чтоб адмирала Крила поразили язва желудка, импотенция и болезнь Паркинсона!»